Аллану и Юэну, с которых все началось. Эпиграф. Дело не в акценте, который я не просто утратил, а отряс, как прах от своих ног, когда переехал в Англию. Дело скорее в исконно-шотландских чертах характера, ершистости, напористости, неуживчивости, мрачности и в моем неискоренимом, хоть и честно мною искореняемом, деизме. Таким образом, я был и всегда буду отвратительным экспонатом, сбежавшим из музея неестественной истории. Филипп Керр. Музей неестественной истории. Подавление сексуальности и склонность к истерии — вот что такое Эдинбург. Филипп Керр. Музей неестественной истории. Глава первая. Вы думаете, я ее убил? Он сидел на самом краю дивана, наклонившись вперед и свесив голову на грудь. Длинные прямые волосы упали ему на лицо, а колени так и ходили ходуном. «Ты принял какое-то лекарство, Дэвид?» — спросил Ребус. Молодой человек поднял голову. Глаза у него были красными, под ними залегли темные тени. Лицо худое, угловатое, подбородок зарос неопрятной щетиной. Звали его Дэвид Костелло, не Дэйв, не Дэви, а именно Дэвид. Он дал это понять совершенно ясно. Похоже, парень придавал большое значение ярлыкам, этикеткам и вообще правильной классификации. Его самого пресса классифицировала с возмутительной небрежностью. Он был и бойфрендом, и безутешным бойфрендом, и бойфрендом пропавшей студентки, и Дэвидом Костелло, 22 лет, и просто студентом того же университета, который жил вместе с мисс Бальфур, или, по другой версии, часто бывал в квартире, где проживала загадочно исчезнувшая девушка. Квартира тоже была не просто квартирой. В зависимости от вкуса репортера она оказывалась то уютной квартирой в Ньютауне, в фешенебельном районе Эдинбурга, то скромным студенческим гнездышком стоимостью в 250 000 фунтов, купленным Джоном и Жаклин Бальфур для своей единственной дочери. Джон и Жаклин, в свою очередь, либо были убитыми горем родителями, либо повергнутыми в шок банкиром и его супругой. Их 20-летнюю дочь Филиппу Бальфур, студентку искусствоведческого факультета Эдинбургского университета, пресса называла очаровательной, энергичной, жизнелюбивой и беспечной. Филиппа пропала без вести. Детектив-инспектор Джон Ребус, до сих пор стоявший перед большим мраморным камином, отошел к его краю. Дэвид Костелло, не поворачивая головы, следил за ним. — Врач дал мне какие-то таблетки, — сказал он. — И ты их принял, — уточнил Ребус. Молодой человек качнул головой, не сводя глаз с инспектора. — На твоем месте я, наверное, поступил бы так же, — сказал Ребус, засовывая руки глубоко в карманы. — Таблетки могут только отключить на несколько часов, но ничего не изменит. Прошло 2 дня с тех пор, как Филиппа Бальфур, которую родители и друзья звали просто Флип, пропала. 2 дня — срок небольшой, но исчезновение ее было очень странным. В тот день друзья позвонили Флип домой около 7 вечера, чтобы уточнить, сможет ли она встретиться с ними через час в студенческом квартале Саутсайд, в одном из небольших ультрамодных баров, которые в годы недавнего экономического роста во множестве появились в окрестностях университета. Основой их процветания служили скудное освещение и непомерные цены на ароматизированную водку. Ребус знал это, так как несколько раз проходил мимо этого бара по дороге на службу и обратно. Практически рядом с баром находился старомодный паб с водочными коктейлями, всего по 1,5 фунта за порцию. Зато там не было таких красивых стульев в стиле техномодерн, да и персонал, способный квалифицированно разнять пьяную драку, почти не ориентировался в коктейль-меню. Примерно между 7 и 7:15 Флип вышла из дому. В это время Тина, Трист, Камила и Альби пили уж по 2-му коктейлю. Ребус заглянул в досье, чтобы освежить память. Трист — это Тристрам, а Альби — Альберт. Трист был с Тиной, а Альби — с Камилой. По идее, Флип должна была появиться в баре с Дэвидом, но, как она сказала друзьям по телефону, ждать его не стоило. «Мы опять подцапались», — объяснила Филиппа, причем по свидетельству тех же друзей, по ее голосу нельзя было сказать, что она была очень расстроена. Выходя из квартиры, Филиппа включила сигнализацию. Для Ребуса это было внове. Ему еще не приходилось сталкиваться с сигнализацией в студенческих квартирах. Затем она тщательно заперла не только автоматический накладной, но и врезной замки, и, спустившись со своего 2-го этажа вниз, вышла из подъезда и растворилась в теплых вечерних сумерках. От Принцесс-стрит ее отделял довольно крутой холм. Еще один холм ей нужно было преодолеть, чтобы попасть в старый город, в студенческий квартал Саутсайд. Вряд ли Филиппа отправилась туда пешком. Однако среди звонков с ее домашнего и мобильного телефонов не было ни одного номера, который соответствовал бы номеру городской службы вызова такси. Следовательно, если она и взяла машину, то, скорее всего, остановила ее прямо на улице, если, конечно, успела остановить. — Так вот, сэр, я этого не делал, — сказал Дэвид Костелло. — Чего именно? — не понял Ребус. — Не убивал ее. — Никто и не говорит, что ты убил. — Не говорит? Молодой человек снова поднял голову и посмотрел Ребусу в глаза. — Нет, — уверил его Ребус. В конце концов, успокаивать подозреваемых было частью его работы. — Но ордер на обыск, — начал Костелло. — В таких случаях это обычная процедура, — объяснил Ребус. — И еще. В случае исчезновения при подозрительных обстоятельствах полиция обязана проверить все места, где мог находиться пропавший. Все по инструкции. Бумажка к бумажке, документ к документу. Первым делом обыскивается квартира дружка. «Мы поступаем так потому, — мог бы добавить Ребус, — что в 9 случаях из 10 виновен кто-то из окружения жертвы. Не посторонний, который вдруг выскакивает из темноты, чтобы убить. Нет. Убивает супруг или супруга, любовник или любовница, сын или дочь. Убивает родной дядя, ближайший друг, словом, тот, кому жертва полностью доверяет. Причина. Ты изменил, тебе изменили. Ты что-то узнал или чем-то владел, тебя приревновали, ты кого-то обидел и так далее. Наконец, кому-то могли срочно понадобиться деньги, а у тебя не на беду имелись. Если Филиппа Бальфур погибла, и ее тело будет найдено, скорее всего, в ближайшие дни. Если же она жива и по каким-то причинам не хочет, чтобы ее нашли, задача будет намного сложнее. Убитый горем банкир уже выступил по телевидению, умоляя дочь подать о себе весточку. В настоящий момент полицейская оперативная группа находилась в загородной усадьбе Бальфуров, на тот случай, если позвонит похититель с требованием выкупа. Еще одна группа, в надежде отыскать возможный след, прочесывала квартиру Дэвида Костелло на Кеннон-Гетт. И третья группа была здесь, в квартире самой Филиппы. Она сторожила Дэвида Костелло, чтобы его не взяла в оборот вездесущая пресса. Так объяснили ситуацию молодому человеку, и отчасти это было правдой. Квартиру Флип обыскали накануне. У Костелла оказался полный комплект ключей, и он даже знал, как вырубать сигнализацию. Трист позвонил ему домой в 10 часов того злополучного вечера. Он интересовался, куда подевалась Флип. Сам он знал только то, что она отправилась в Шапиро, но в баре так и не появилась. — Разве она не с тобой? — спросил Трист. — Теперь она ко мне и на пушечный выстрел не подойдет, — пожаловался Костелло. — Да, я слышал. Вы опять полаялись. Из-за чего на этот раз? Язык у Триста заплетался, но в голосе слышалось легкое злорадство. Костелло ничего не ответил. Положив трубку, он стал звонить Филиппе на мобильник, но ответа не получил, и оставил на автоответчике сообщение с просьбой перезвонить ему как можно скорее. Полиция несколько раз прослушала эту запись, уделяя особое внимание малейшим изменениям в интонации и пытаясь выявить фальшь в каждом сказанном слове, в каждой фразе. В полночь Трист позвонил Костелло еще раз. Оказывается, вся четверка приехала к Филиппе домой, но в квартире царило безмолвие. Общие знакомые, которых они обзвонили, тоже не знали, где может быть девушка. Трист и компания настояли, чтобы Костелло приехал и отпер им дверь, но и внутри Филиппы не оказалось. Как выяснилось впоследствии, молодые люди уже тогда решили, что их подруга пропала. В полиции таких называли БВП, или без вести пропавший. Однако ее родителям, жившим в Восточном Лутиане, они позвонили только утром. Миссис Бальфур, не тратя времени даром, практически сразу перезвонила по номеру 999. В Великобритании телефонный номер для вызова полиции, скорой помощи или пожарной команды. Но ответ дежурного на коммутаторе ее не удовлетворил. Сочтя его обычной полицейской отговоркой, она позвонила мужу в Лондон. Джон Бальфур был главой солидного частного банка. Если начальник полиции графства Лотиан и пограничного края не входил в число его клиентов, то кто-то из вышестоящих полицейских шишек, несомненно, входил. В течение часа по приказу из большого дома, то есть из штаб-квартиры управления полиции на Фетс-авеню, была создана группа по расследованию дела об исчезновении Филиппы Бальфур. Двух сотрудников отдела уголовного розыска впустил в Ньютаунскую квартиру девушки и все тот же Дэвид Костелло. Детективы не нашли там никаких следов борьбы. И вообще ничего, что указывало бы на теперешнее местонахождение Филиппы, ее возможную судьбу или душевное состояние. Квартира выглядела на редкость аккуратно, циклеванные полы, свежеокрашенные стены. Дизайнера, руководившего ремонтом, нашли и допросили. Просторная гостиная освещалась французскими окнами. К ней примыкали две спальни, одна из которых была превращена в комнату для занятий. Дизайнерская кухонька уступала размерами ванной. В спальне нашлось довольно много вещей, принадлежащих Дэвиду Костелло. Тот сложил его шмотки на стул и прижал сверху полудюжины книг и компакт-дисков. Шаткое архитектурное сооружение венчала розовая мочалка. Отвечая на заданный ему вопрос, Дэвид Костелло признал, что это, скорее всего, дело рук Филиппы. «Мы поссорились», — сказал он. Вероятно, таким способом она пыталась выпустить пар. Молодой человек также пояснил, что они ссорились и раньше, но еще никогда, насколько он помнит, Флип не сваливала в кучу принадлежащие ему вещи. Джон Бальфур прилетел в Шотландию на частном самолете, предоставленном в его распоряжение кем-то из клиентов, и прибыл в квартиру дочери в Ньютауне едва ли не раньше полиции. «Ну, что?» Было первое, что он сказал. На вопрос ответил Костелло. «Не очень жаль, сэр», — сказал он. Обсуждая этот эпизод в частных беседах, сотрудники отдела уголовного розыска сумели извлечь из него довольно много. Молодой человек ссорится с своей девушкой и в пылу гнева убивает. Опомнившись, он видит, что она мертва и в панике прячет труп, но когда он сталкивается лицом к лицу с отцом возлюбленной, врожденное воспитание одерживает верх, и юноша произносит свое полупризнание. «Мне очень жаль, сэр». Толковать эти слова можно было по-всякому. «Мне жаль, что мы поссорились. Мне жаль, что пришлось вас побеспокоить. Жаль, что все так вышло. Жаль, что я не позаботился о ней, и, наконец, я не хотел ее убивать». Родители Дэвида Костелло тоже приехали в Эдинбург, они жили в пригороде Дублина, и сняли два отдельных номера в одном из лучших отелей. Об отце Дэвида Томасе Костелло газеты написали, что он обладает независимым состоянием, Тереза Костелло была известным дизайнером по интерьеру. Два отдельных номера. В участке Сент-Леонард это обстоятельство вызвало недоумение. Зачем им понадобилось два номера? С другой стороны, почему бы и нет? У себя в Ирландии они втроем, Дэвид был единственным ребенком, жили в доме, в котором одних спален было восемь. Еще более оживленно обсуждался вопрос. Какое отношение участок Сент-Леонард может иметь к делу, которое по всем признакам относится к компетенции полиции Ньютауна? Ближайший к квартире Филиппа полицейский участок располагался на Гайфилд-сквер. Тамошние полицейские должны были расследовать исчезновение девушки. Однако к делу подключили детективов из Сент-Леонарда, Лейта и Торфихена. Кто-то жмет на все кнопки. Таково было всеобщее мнение. Бросай все дела, дочка большого шишки удрала из дома. И в глубине души Ребус не мог с этим не согласиться. — Хочешь чаю или, может, кофе? — спросил он Дэвида. Тот покачал головой. — Не возражаешь, если я? Молодой человек с недоумением уставился на него. Потом до него дошло. — Валяйте! — кивнул он. — Кухня! Он поднял руку, собираясь показать, где находится кухня. — Спасибо, я знаю. — Быстро, — сказал Ребус. И, выйдя в коридор, плотно закрыл за собой дверь. Несколько мгновений он неподвижно стоял в коридоре, радуясь тому, что вырвался из душной гостиной. В висках стучало, глаза ломило. Из комнаты для занятий донес негромкий шорох, и Ребус заглянул туда. — Я собираюсь вскипятить чайник. Ты как? — Хорошая идея, — ответила детектив-констебль Шивон Кларк, не отрываясь от компьютера. — Тебе что-нибудь? Чаю, пожалуйста. — Нет, я имел в виду. — Пока ничего интересного. Письма к друзьям, наброски курсовых работ, не меньше 1000 электронных посланий, если б знать ее пароль. — Костелло говорит, он не знает пароля. Филиппа не соблаговолил ему сообщить. Шивон откашлялся. — Что сие означает? — осведомился Ребус. — Это означает, что у меня пересохло в горле, — сказала Шивон. — Мне, пожалуйста, с молоком. Сахару не нужно. Заранее признательно. Оставив ее наедине с компьютером, Ребус прошел на кухню, наполнил чайник водой и принялся шарить в буфете в поисках чашек и пакетиков с заваркой. «Когда мне можно поехать домой?» Ребус обернулся через плечо и посмотрел на стоящего в коридоре Костелло. «Мне кажется, тебе пока лучше остаться здесь», — сказал он. «Репортеры, они от тебя не отстанут. Будут названивать день и ночь и лезть своими вопросами. Я сниму трубку с аппарата. И все равно это будет слишком похоже на домашний арест». Молодой человек пожал плечами и пробурчал что-то, чего Ребус не расслышал. «Что-что?» — переспросил он. «Я не могу оставаться здесь», — повторил Костелло. «Почему?» «Не знаю». Он снова пожал плечами и обеими руками откинул назад упавшие на глаза волосы. «Без Флип, мне здесь как-то не по себе. Я все время вспоминаю, что, когда мы в последний раз были вместе, мы поссорились. Из-за чего?» Костелло невесело рассмеялся. — Честно говоря, я уж не помню. Из какой-то мелочи, должно быть. Это произошло в тот день, когда она пропала? Да, вскоре после обеда. Мы поругались, и я ушел. Значит, вы часто ссорились? Ребус постарался, чтобы вопрос прозвучал как можно небрежнее. Костелло стоял неподвижно, глядя в пространство и медленно качая головой. Ребус отвернулся и, взяв два пакетика дарджилинга, бросил в чашки. Начал ли Костелло колоться? Слышит ли Шиван их разговор? Как членом следственной группы, работавшей над делом Филиппы, сегодня им выпало сторожить Костелло. Но Ребус и Шиван привезли его сюда не только для того, чтобы спрятать от пронырливых журналистов. Конечно, парень был бы палочкой-выручалочкой, если бы возникла необходимость расшифровать то или другое имя в электронной корреспонденции Филиппы. Однако Ребус хотел, чтобы Костелло снова оказался здесь еще по одной причине. Квартира Флип могла быть местом преступления. Дэвид Костелло мог что-то скрывать. По поводу этого последнего предположения существовали, впрочем, различные мнения. В Сент-Леонарде ставки принимались один к одному, в Торрихене — два к одному, а в Гейфилде Костелло и вовсе ходил в фаворитах. — Твои родители сказали, что ты можешь жить с ними в отеле, — сказал Ребус, снова поворачиваясь, чтобы взглянуть на молодого человека. — Они сняли два номера, один из них, вероятно, для тебя. Но Костелло не клюнул. Он смотрел на детектива еще несколько секунд, потом заглянул в комнату для занятий. — Ну как, вы нашли то, что искали? — спросил он. — Это может занять довольно много времени, Дэвид, — мягко ответила Шиван. — В таких делах лучше всего не спешить. — Все равно ничего полезного там нет, — сказал молодой человек. Не дождавшись ответа, он чуть выпрямился и наклонил голову на бок. — Вы, вероятно, специалист по компьютерам. — Я делаю то, что должно быть сделано. Голос Шиван прозвучал так тихо, словно она не хотела, чтобы ее слышали за пределами комнаты. Казалось, Костелло хотел сказать что-то еще, но передумал. Некоторое время он молча переминался с ноги на ногу, потом повернулся и побрел обратно в гостиную. Ребус взял чашку с чаем и поставил на стол рядом с Шиван. «Обслуживание высший класс», — заметила она, разглядывая плавающий в чашке пакетик с заваркой. «Я не знал, насколько крепкий ты любишь», — объяснил Ребус. «Ну, как твое мнение?» Шива немного подумала. «Мне кажется, мальчонка говорит искренне. А мне кажется, ты запала на его смазливую мордашку». Шиван фыркнула, выудила из чашки размокший пакет и бросила его в корзину для мусора. «Может быть», — сказала она. «Ну, а ты как думаешь?» «На завтра назначена пресс-конференция», — напомнил Ребус. «И как, по-твоему, сумеем мы убедить нашего мистера Костелло сделать публичное заявление?»